Сотворение антимира. Помните, что говорит о бабочке министр-администратор Андрей Миронов в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо»? Вон бабочка летит, кретинка, головка маленькая, глупая. Все, кто на этот огонь слетелся, крылышки пообожгли или даже вовсе сгорели, если не сделали себе бизнес на чужих кострах. Но вакансии для благополучных подлецов тоже были ограничены, достались немногим. А восторженные дети богемы или выдры, если уж мы собираемся говорить о Хлебникове, решили, что старый скучный мир с Богом, церковью, царем, деньгами, мебелью, приличиями, работой и семьей кончился вместе с монархией. Поэтому всерьез принялись строить дома на сваях, ставить на театральную сцену грузовики, рисовать черные квадраты, купать красных коней, раздувать мировой пожар, показывать козу Богу и ангелам, выдумывать новый язык. От этого была прямая польза. ВЧК и ГПУ долго ничего не могли понять. И отрицать стыд. Злоязычный и меткий Алексей Николаевич Толстой одним касанием пера расправился с миром, который пытались построить Багрицкий, Татлин, Малевич, Мирхольд, Давид Бурлюк, Маяковский и Хлебников. С миром будет лян, творян в пику дворянам, то есть футуристов. Сам-то он явно из этой генерации, самый талантливый из них всех. Но классик продавался вполне сознательно и не без шика. И редкую вакансию писателя в законе получил. В «Хождении по мукам» есть блестящая пародия на футуризм. Если бы Хлебников мог это прочитать. Помните «Станцию по борьбе с бытом» и «Манифест», где юноши и девушек призывают идти нагими и счастливыми под дикое солнце зверя? Есть у Алексея Николаевича Толстого некая пародия на Блока, поэт Бессонов. Так вот, приходил этот Бессонов в ресторан, а там ему назначила свидание футуристка Елизавета Киевна. Девушка красивая, но глупая. Садится она к Бессонову и говорит, что ей скучно, что она ждет неких труп и зарева. Ох, дождались и того, и другого с избытком, глупые российские декаденты. А когда Бессонов спрашивает, кто она такая, Елизавета Киевна отвечает: «Я химера». «Дура, вот дура», — подумал тут Бессонов. Но девушка она была рослая, сочная, и Бессонов повез ее в гостиницу и потащил в постель. Вот вам и все о футуризме, и не надо киснуть над литературоведением. Впрочем, футуристы были ребята веселые и невредные, и жизнь у них была сплошной капустник. А в начале 20-х большевикам было не до них, тем паче, что они всячески пинали старый мир. Только одного футуристы не заметили, что строят антимир без Бога и без человечности, не для человека. Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы, писал Хлебника в феврале. А через год свобода ногой и ушла. Ушла к стенке в подвалах ВЧК со столькими юными девушками, виновными в чуждом происхождении. Перед расстрелом заставляли раздеться до нога, а вот жертв красного террора хоронили уже без цветов. И никакой футуризм не заменял таланта. От всего направления останутся «Черный квадрат», проекты Татлина, спектакли Мирхольда, примерно 1/3 наследия Маяковского и несколько страниц из Хлебникова. Хлебникову в нашем храме литературы принадлежат химеры на кровле, такие, как на соборе Парижской Богоматери. Нелепые, уродливые, загадочные, то ли заклятия, то ли проклятия. Пленники христианства — знак его победы, его поверженные враги. В 30-е годы, когда Антимир был построен, в том числе и руками наивных футуристов, когда выстрел Маяковского прозвучал колоколом покаяния и капитуляции перед уничтоженным старым добрым миром, отчаявшиеся футуристы пошли в обариуты. Хармс ушел в абсурд, потому что в Антимире нельзя было дышать. Но он ушел далеко. Сначала тюрьма, потом, по приговору суда, сумасшедший дом и голодная смерть. Велимир Хлебников один в начале 20-х нащупал эту дорогу и описал грядущую карательную психиатрию. Пусть химера на кровле храма будет у Хлебникова с Хармсом одна на двоих. Ведь зов абориутов, маленькая рыбка, жареный карась, Хлебников услышал на 10 лет раньше срока. Его стихи безумны и туманны, как ночной кошмар. Ужас Антимира проламывает стены. Его дыхание почти лишает поэта рассудка. Из футуристов, повторяю, мало кто кончил добром. Погиб в застенках великий Мирхольд, застрелился Маяковский, и участь Хлебникова оказалась жуткой, а жизнь недолгой. С портрета чистенького, прилично одетого юноши на нас смотрят совершенно безумные глаза. А начиналось все так безоблачно, так тривиально. Жизнь. В ноябре 1885 года в Астраханской губернии, теперь это в Калмыкии, у попечителя Улуса, ученого-орнитолога Владимира Алексеевича Хлебникова, родился сын Виктор. Улус и попечительство — это был мягкий протекторат Российской империи, попытка приобщить к христианству и гражданской культуре аборигенов разного толка, от самоедов до мусульман. Окраины, кроме Польши, Кавказа, не очень-то прижимали, держали на длинном поводке. С матерью было еще интереснее. Екатерина Николаевна, историк, кузина народовольца Александра Михайлова, кличка Дворник, правой руки Желябова. Получив пожизненное заключение, он умрет в Шлиссельбурге. Родился Хлебников в Калмыцкой степи, среди кротких, ушедших в себя, кочевников-буддистов. А прадед Хлебниковых был прагматик, купец с первой гильдии. Служба отца требовала частых переездов. В 1895 году Хлебниковых занесло в Симбирскую губернию. Здесь Виктора определяют в гимназию. Все как у людей. Потом он учится в Казани и даже кончает курс. В Казанский университет он определяется на математическое отделение физмата. И это будет иметь печальные последствия. За студенческую демонстрацию арестован. Месяц тюрьмы. Все марши несогласных жандармы аккуратно разгоняли. Куя кадры футуристов и нигилистов, строителей антимира. Из университета он выходит, а потом переводится на естественное отделение. Юноше 19 лет. Он пишет слабенькую пьесу «Елена Гордячкина» и шлет ее Максиму Горькому. Но даже Горький от этой макулатуры уклоняется. В 1904-1907 годах Виктор занят делом. Орнитологические исследования, экспедиции в Дагестан и на Северный Урал, научные статьи. Вполне солидные занятия. Даже новый вид кукушки удалось открыть и стать членом общества естествоиспытателей при Казанском университете. Но здесь случилась русско-японская война, которая страшно подействовала на чуткого Виктора. Он начинает сам учить японский язык, чтобы постичь тайну японской души. И ищет, вот она, математика, основной закон времени, чтобы найти оправдание смерти. Не он первый, не он последний. Но Хлебников делает это слишком серьезно и без отрыва от производства. Он начинает писать стихи пачками. И все слабые, посылает их Вячеславу Иванову, пока он пытается стать символистом. Даже переводится в Санкт-Петербург в 1908 году, опять-таки на естественное отделение. Но ему нужны только символисты, а в Петербурге их ставка. Он сближается с Алексеем Ремезовым и Сергеем Городецким и впадает в языческое славянофильство. Это время пьесы «Снежимочка» и пантеона выдуманных божеств. Уже и язык мифический, не только герои. С его страниц глядят на нас некие милые мутанты. Снизини, смехини, добрые молодцы, береза мир, древолюд и так далее. В эпоху декаданса это могло еще сойти за театр и поэзию, ведь и Ремезов издает «Лимонарь» и «Посолонь», а Городецкий — «Ярь» и «Перун». Но все это холодно и школярски старательно. Модно, но не навек, даже не на 10 лет. В 1909 году поэт отвлекается от своих исканий. Вместо камня было время, а вместо камышей шумели времыши. Именно так. Он едет в Киев к родственникам Рябчевским и там влюбляется в Марию Рябчевскую, посвящая ей абсолютно невнятные стихи. А в Питере заработала Академия стиха на башне Вячеслава Иванова, 1909, Таврическая улица, дом 25, верхний этаж, квартира Иванова, и в ней круглая угловая комната, где собираются вечные заговорщики, поэты. В эту башню карабкается и Хлебников. С университетом сплошные страсти. То факультет восточных языков по классу санскрита, то историко-филологический факультет славяно-русского отделения. Но учиться поэт перестал. Знакомится он и с Гумилевым. Его готовы печатать в «Аполлоне». 1909 год. Две занятные, даже страшные вещи. Драма о безумии и карательной психиатрии. «Госпожа Ленин». Жуткое разложение сознания. Отдельно говорит слух. Отдельно зрение. Отдельно память. Отдельно воля. Больная дама у себя дома. Ее посещает доктор. Она отказывается с ним говорить. За это ее упрятывают в темноту на бетонный пол. Надевают смирительную рубашку. Она все отказывается говорить и даже идти в другую палату по приказу врача. Тогда ее тащат силой, и она умирает. Как он мог так провидеть участь Хармса и целой плеяды диссидентов 60-80-х годов? Пожалуй, это в духе Стринберга. Прыжок через 70-80 лет. И сейчас на Западе это могло бы иметь успех и даже приз. А вот знаменитый журавль того же периода — это тезисы. Может получиться хороший фильм ужасов. Вещи, рельсы, трубы вступают в союз с мертвецами-зомби и ополчаются на людей. Люди молятся гигантскому железному журавлю и приносят ему в жертву детей, как дракону. Но это надо написать, поставить, спеть. А Хлебников не написал и не поставил. Наметил пунктиром, белым стихом. К тому же кончается юмором. Журавлю надоело лопать людишек. Он взял и ушел. Не страшно и не интересно. Для эстетов Серебряного века Хлебников — новатор, авангардист, футурист. Для литературоведов — хлеб насущный. Для читателей 21 века — графоман. К тому же Хлебникову было мало символизма. Поссорившись с башней, он связался с братьями-бурлюками Давидом, Владимиром и Николаем и к ним даже переехал жить. Эти оригиналы основывают группу «Будетлян» и выпускают сборник «Садок судей» тиражом 300 экземпляров. Но чистый самиздат в апреле 1910 года. Главное без ятя и твердого знака на конце слов. И здесь футуризм. Все литераторы сочли сборник объявлением войны. Валерий Брюсов громил авторов. Сборник переполнен мальчишескими выходками дурного вкуса, что святая правда. Антижизнь. Хлебников становится Велимиром, Из университета его исключают за неуплату. Родители с сыном поссорились. Они его не понимают.